Хайнс объявил о своем открытии на очередных слушаниях в СОП. Делегаты встретили его выступление весьма эмоционально, что случалось довольно редко. Представитель США выразил мнение большинства присутствующих. «Исключительный талант доктора Хайнса и доктора Ямасуки открыл человечеству дорогу в ад». Французский делегат вскочил с места. «Что хуже для человечества, потерять свободу мысли или проиграть эту войну?» «Разумеется, хуже проиграть войну», — возразил Хайнс. «В первом случае у человечества будет шанс вернуть себе свободу мышления». «Сомневаюсь. Если вашу машину и в самом деле применят...» «Отвернувшись, что же вы делаете?» — воскликнул представитель России, воздевая руки к небу. «Тайлер пытался отнять у людей их жизнь, а вы стараетесь отнять у них разум. Чего вы добиваетесь?» В зале поднялся шум. Встал делегат от Великобритании. «Сейчас мы только формулируем предложение, но я уверен, что правительства всех стран единогласно запретят вашу методику. В каком бы положении мы ни оказались, нет ничего хуже, чем программирование мыслей». Хайнс не согласился. «Почему все начинают вставать на дыбы при одном лишь намеке на управление поведением? Вас уже программируют разными методами, от рекламы до кинофильмов. Программирование мышления — часть современного общества. Как говорит китайская пословица, вы насмехаетесь над отступившими на 100 шагов, когда сами отступили на 50». Поднялся представитель США. «Доктор Хайнс, вы не просто отступили на 100 шагов. Вы отступили до самой границы между добром и злом. Вы угрожаете основам современного общества». В зале опять поднялся гвалт. Хайнс понял, что настал удачный момент, чтобы перехватить инициативу. Он воскликнул. «Поучитесь у маленького мальчика!» Как он и ожидал, после такого заявления шум утих. «У какого еще маленького мальчика?» — осведомился председатель. «Я полагаю, что эта притча нам всем хорошо известна. В лесу мальчику прищемило ногу упавшим деревом. Больше никого вблизи не было, а рана кровоточила. Он бы умер от потери крови, если бы не принял решение, которое посрамило бы каждого из вас. Он взял пилу и отпилил зажатую деревом ногу. Потом добрался до автомобиля и нашел больницу. Он себя спас». Хайнс с удовлетворением отметил, что его никто не попытался прервать. Он продолжил. «Человечеству угрожает смертельная опасность. Опасность для нашей расы и для всей нашей цивилизации. Почему же в таком случае не поступиться малым?» Раздались два негромких удара. Это председатель постучал молотком, хотя в зале было относительно тихо. Присутствующие вспомнили, что сам председатель, представитель Германии, до сих пор своего мнения не высказывал. Тихо и спокойно председатель заявил. «Прежде всего, я надеюсь, что каждый из вас хорошенько оценит сложившуюся ситуацию. Расходы на создание системы космической обороны постоянно растут, а мировая экономика в это переходное время находится в глубоком упадке. Похоже, что в недалеком будущем оправдаются прогнозы отката уровня жизни на 100 лет назад. В то же время работающая на оборону наука уперлась в блокировку сафонов, и технологический прогресс начал замедляться. Все это поднимет новую волну пораженчества во всем мире и на этот раз может даже развалить программу обороны Солнечной системы». После этих слов председателя в зале наступила полная тишина. Помолчав с полминуты, председатель продолжил. «Когда я услышал о создании ментальной печати, меня, как и каждого из вас, охватили страх и отвращение, словно я увидел ядовитую змею. Но самым разумным сейчас будет серьезно и без криков обдумать это предложение. Когда появляется дьявол, следует оставаться спокойным и трезвомыслящим. На этих слушаниях мы просто предлагаем законопроект». В душе Хайнса загорелся лучик надежды. «Господин председатель, господа представители, поскольку мое предложение не предлагается к голосованию, Может быть, нам всем стоит отступить на шаг назад? «Сколько бы шагов назад вы ни делали, управление разумом неприемлемо», заявил, но уже не так сердито, делегат от Франции. «А что, если это не управление разумом? Если это нечто между управлением и свободой?» «Ментальная печать и контроль над разумом — одно и то же», — сказал представитель Японии. «Не обязательно. В управлении мышлением есть управляющая сторона и управляемая. Но если кто-то добровольно запечатывает свой собственный разум, то скажите, пожалуйста, кто и кем тогда управляет?» Зал опять притих. Хайнц почувствовал, что успех близок. Он продолжил. «Я предлагаю открыть доступную всем желающим лабораторию по запечатыванию разума. Она будет запечатывать одно единственное утверждение — веру в победу. Любой, кто пожелает уверовать в победу при помощи электроники, сможет совершенно добровольно прийти в эту лабораторию. Конечно, все это будет под жестким контролем». В разгоревшейся дискуссии к предложению Хайнца добавили еще несколько ограничений. Самым важным из них было то, что запечатывание разума можно будет разрешить только военнослужащим космических сил. Смириться с единомыслием в армии проще. Заседание продолжалось еще 8 часов, тем самым побив рекорд. Но делегаты выработали законопроект. На следующем заседании его поставят на голосование. К тому времени представители постоянных членов СОП успеют обсудить его со своими правительствами. «Не следует ли нам придумать название для этой лаборатории?» — спросил делегат от США. «Что, если назвать его Центр веры, надежды и...» Делегат от Великобритании вовремя остановился. В зале засмеялись. «Назовите его просто Центр веры», — совершенно серьезно предложил Хайнц.